Глава 17. Я неслась сквозь высокую траву, петляя как заяц, очень надеясь, что бегу в сторону леса. Но сколько бы я ни металась из стороны в сторону, ослепительный луч прожектора с челнока с легкостью находил меня, заставляя ощущать себя загоняемой дичью. Из громкоговорителя грохотал голос Мариаса Верде, требующий сдаться по-хорошему. И, кажется, я слышала позади удар об землю и лязганье, говорившее о том, что теперь преследование шло и по земле. Легкие огнем горели, глаза ничего практически не различали вокруг из-за постоянного чередования белого, жгущего глаза света и темноты, а лес все не начинался. Я, скорее всего, потеряла направление, скача от прожектора, и теперь понятия не имела, где остались мои спутники. Новый луч ударил теперь прямо мне в спину, и послышалась тяжелая, частая поступь и лязганье по металлу. Оглянувшись, я увидела стремительно догоняющую точную копию того жуткого робота, что напал когда-то в отсеке хранения. Один его шаг, три моих. Никаких шансов. «Осужденная София Старостина, немедленно остановитесь. Бегство бесполезно», — продолжал морально прессовать с небес Верде. «Сдайся, черт возьми, или пострадаешь». «Пострадаю? А последний год я прожила, жизнью наслаждаясь». «Да что ты, сволочь модифицированная, знаешь о страданиях». «Нет!» Заорала изо всех сил, зная, что напрасно трачу дыхание. Но протесты и отчаяние рвались наружу. Снова прыгнула в сторону, стремясь ускользнуть, пусть и на пару секунд, от шарящих уже повсюду лучей. «Во имя всего святого, мне нужен шанс, крошечный. Я не могу туда вернуться, просто не могу». Бум, бум, бум. Проклятая машина вколачивала свои ножища в землю, точно отбойные молотки, уже прямо за моей спиной. Я, закричав еще громче и отчаянней, метнулась вправо и с разгону врезалась в стену сплошной тьмы. Ошалев от силы столкновения, лишь через секунду осознала, что уловила тот самый дымно-терпкий аромат. Но к тому времени я уже валялась, уткнувшись лицом в траву. А позади происходило что-то невообразимое, судя по жуткому скрежету. Перевернувшись на спину, успела заметить только, как нечто здоровенное и темное с ужасающей силой шмякнуло об землю, почти догнавшую меня железяку-убийцу, у которой почему-то была лишь одна рука. Снова режущий слух рвущегося и сминаемого металла, и в следующий раз темное чудовище подняло в воздух сталкера за ногу, так как рук у того не осталось. И еще раз шарахнув им так, что я ощутила содрогание почвы, абсолютно безмолвно понеслось на двух других роботов, размахивая их измочаленным собратом, как сломанной куклой, и сокрушительным орудием одновременно. Прожектор с челнока на мгновение захватил это создание, но оно тут же рвануло вперед на практически запредельной скорости, сбегая от луча. Очертаниями оно больше всего напоминало исполинских размеров медведя. Вот только передние конечности были длиннее и двигалось с какой-то пугающей рваной стремительностью, словно после каждого молниеносного движения, за которым почти невозможно было уследить, оно чуть притормаживало, возвращаясь к скорости, хоть немного приближенной к естественной для нормального живого существа. На моих глазах происходила какая-то дикость, причем так быстро, что жалких считанных секунд не хватало для осознания. Я лишь смогла смотреть, фиксируя в разуме события. Голос Верде замолк. Из звуков остались лишь гудение двигателя челнока, душераздирающее громыхание разносимых существом механических тварей. Конечно, роботы не стояли на месте и двигались с убийственной стремительностью, вот только она не шла ни в какое сравнение с темпом нападавшего. Он крушил их с ошеломляющей легкостью, без малейшего труда ускользая от ударов их длинных конечностей и манипуляторов. Не прошло и минуты, а на ногах уже остался лишь один сталкер. Но тут главный безопасник, очевидно, сумел справиться с постигшим его удивлением. Из челнока послышались хлопки, и засверкали синие вспышки. Глухой стук калечащего металла, врезающегося в живую плоть, был просто тошнотворен. Существо судорожно дернулось пару раз от прямых попаданий и замерло, задрав морду с блеснувшими в свете прожектора чудовищными клыками вверх, но все равно не издало ни единого звука. Также молча оно перенесло и сокрушительный удар в спину от последней уцелевшей боевой машины, воспользовавшейся тем, что противник отвлекся. Вот сейчас моего неожиданного защитника изрешетят и сомнут, а это значит, что нужно снова бежать. Бежать, пока он все еще отвлекает всех на себя. Но почему от этой мысли мне стало стыдно до отвращения к себе? Откуда это иррациональное чувство к неизвестному, наводящему ужас детищу чужой планеты, не дающее сдвинуться с места, вынуждающее продолжать смотреть на этот бой, исход которого был уже, в принципе, предрешен? Меня должно заботить сейчас только собственное спасение и судьба моих спутников, а не то, как на моих глазах гибнет создание другого мира. Сталкер ударил еще раз, заставляя противника рухнуть на колени, а мои внутренности свернуться в панике и фантомной боли. Но тут темное существо будто очнулось и мгновенно вернуло себе преимущество. Не поднимаясь с колен, оно молниеносно развернулось к механизму-агрессору, скользнув вперед и выкинув свою длинную конечность. Ухватило того за похожую на колонну ногу, лишив равновесия, и опрокинуло на спину. А потом вскочила и швырнула робота в брюхо челнока, словно расшалившийся ребенок ничего не вещащую пластиковую игрушку. Бабах! Челнок качнуло, и кто-то с воплем вывалился оттуда, а стрельба тут же прекратилась. Вряд ли насовсем. Сейчас они очухаются и устроят тут тотальную зачистку. Но прежде чем я даже успела подумать, оглушительный грохот металла об металл повторился. А спустя несколько секунд опять. Ошалев, я наблюдала за тем, как разошедшийся инопланетный монстр мечется туда-сюда, поднимает с земли искалеченных им сталкеров и кидает их в челнок, который от этого болтало, как в страшном урагане. Остатки боевых машин бухались обратно только для того, чтобы быть отправленными в новый прицельный полет. На один миг мне даже показалось, что инопланетное чудище сейчас вообще таким образом забавляется. «Совсем ты, Софи, с ума сошла? Черти что мерещится! В нем дырок понаделали, и бедняга наверняка просто ослеп от боли и ярости, вот и бушует». Очередной бросок оказался особенно удачным, и челнок перевернулся в воздухе. Что-то там полыхнуло, и он понесся прочь, быстро теряя высоту. Крик, звук падения уже нескольких тел. Мой внезапный защитник рванул туда, а потом... Нет, я просто отказывалась знать, что это были за влажные хлопки, будто что-то лопнуло. Где-то за совсем близкими, оказывается, деревьями, грохнул взрыв, уши заложило. Но сознание внезапно прояснилось. «Какого черта я сижу тут на заднице?» Дожидаясь, пока взбешенный чужой закончит крушить челнок и вернется ко мне? И для чего, собственно? Чтобы прихлопнуть, походя, изливая остатки гнева на проклятых пришельцев, к которым я тоже отношусь. Всмотревшись, различила на фоне общей черноты неба массив еще более темной скалы и быстро пошла в ту сторону. Хотя и было недалеко, кричать и звать Арни я побоялась. Мало ли, какой будет реакция на мои вопли. Как назло, под ноги все время что-то попадалось. И я то и дело натыкалась на кусты, которые приходилось обходить. А ведь совсем недавно бежала тут, сломя голову, и, кажется, никаких препятствий не встречала. Арни прямо-таки выпрыгнул на меня сам из-за очередного куста, напугав до икоты и стиснув так сильно, что я вдруг явственно ощутила, насколько же у меня болит все тело. «Софи, господи!» — зашептал он, прижимаясь лицом к моей макушке. Я уже почти не надеялся. «Что за чертовщина там происходила? Ты видел?» — спросила, выпутываясь из его нервного объятия. Больше слышал весь этот грохот и взрывы. «Что случилось?» «Давай вернемся к доку, и я все расскажу». Торопливо зашагала вперед, но Арни схватил меня за руку. «Ты уверена, что нам вообще нужен Питерс?» «В смысле?» – опешила я. «Ну, конечно. Ты не забыл, что это его заслуга в том, что мы больше не сидим в долбанных застенках?» «После такого...» Штерн неопределенно махнул рукой в сторону зарева за деревьями. «Короче, Софи, я совсем не уверен, что бегство в никуда было такой уж удачной идеей. А главное, единственно возможным вариантом». «О, в самом деле?» Тут же озлилась я. Еще бы тебе быть уверенным. Тебя же не насиловали ежемесячно в воспитательных целях? Не сводили с ума, заставляя считать себя повинной в чужих смертях? Не... Стоп, Софи. Арни снова дернул меня к себе, да так, что я буквально врезалась в его грудь своей. Прости, я не знал, и с доком... Не понимаю сам, с чего ляпнул такое. Прости, ладно? Я не вернусь к Тюссану, так и знай. Отчеканила я, отстраняясь. Предпочту быть сожранной тут или умереть от руки Джеремаи, если больше никак, но только не обратно. Если ты этого не понимаешь и не одобряешь, то тебе стоит просто сесть где-нибудь на видном месте и дождаться, пока тебя заберут. Но только имей в виду. Ох ты, черт! Кажется, с тактическим отходом мы все же опоздали. Из темноты на нас стремительно надвигалось то самое, напоминающее облако тьмы создание. Впрочем, сомневаюсь, что у нас вообще был шанс уйти от кого-то с его скоростью. Пока я видела лишь его очертания, но приближалось оно с шокирующей быстротой. Если этот монстр все еще в ярости, умрем мы почти моментально. И, надеюсь, не слишком болезненно. Что? Арни обернулся и прищурился, всматриваясь. Вот гадство! Какое же оно огромное! Похоже, бежать бесполезно. Ну вот уж точно. Если будем хранить неподвижность, то имеем крошечный шанс не спровоцировать нападение. Я понимаю, что надо стоять, но еле справляюсь с желанием ломануться со всех ног. Прошептал парень, когда нас уже разделяло всего 10 метров. Не вздумай! Процедила я сквозь зубы, не отводя взгляда от пришельца. Хотя пришельцами в этой ситуации следует называть как раз нас. Я так пристально пялилась на монстра, что в какой-то момент почудилось, что у меня поплыло и задвоилось в глазах. Здоровенная и массивная, уже почти нависающая над нами фигура стала как-то оседать, становясь намного ниже, но шире. И вдруг просто разделилась на 2 отдельные. В точности повторяющее во всем первоначальное существо, но намного меньше. Однако даже в таком виде они были просто гигантами. Твою же мать! Пробормотал ошалевший Арни рядом. Что же оно за хрень такая? Одно из разделенных созданий направилось прямиком ко мне. Второе же начало обходить нас по дуге справа, технично смещаясь за спину. Я нервно сглотнула, осознавая, в каком уязвимом положении мы оказались. «Не вертись!» Шикнула я на Арни, чувствуя, что и сама еле справляюсь с желанием развернуться, чтобы хоть немного держать обоих пришельцев в поле зрения. Не собираются они на нас нападать. Иначе мы уже были бы мертвы. Главное верить в это самой, правда, Софи? Мне удалось не отшатнуться, когда клыкастая морда согнувшегося ко мне чудища оказалась опять прямо перед лицом, обдав тем самым странно дымно-терпким ароматом. Процесс с необыкновенной синхронизацией дыхания повторился, пугая и завораживая меня одновременно. «Какого хрена оно делает?» – пробормотал Штерн и шагнул ближе ко мне, на что последовала просто молниеносная реакция. Мое существо резко вскинуло голову, придвинувшись вплотную, и явно недобро уставилась на Арни через мое плечо, нависая, будто окутывая и отгораживая своим неоспоримым присутствием. Второе же вдруг вклинилось между нами, заставляя лингвиста попятиться. Они целенаправленно оттеснили нас друг от друга, и это реально напугало меня, отчего тут же даже спина взмокла. «Не надо, мы не враги», — повторила я сказанное ранее, и первый пришелец снова опустил голову, теперь практически уткнувшись мордой мне в изгиб между шеей и плечом. Шумно вдохнул и тут же шагнул назад. Длинная прядь спутанной шерсти щекотно мазнула по моей щеке, заставив вздрогнуть. Глаз монстра видно не было, только черные провалы среди густых торчащих прядей. Но я ощущала на себе его взгляд абсолютно отчетливо. Он сделал еще небольшой шаг назад, а потом хлопнул огромной лапищей в центр своей груди, отчего я аж подпрыгнула и что-то произнес. «Ух ты!» – пробормотал Арни неожиданно восхищенно. «Оно реально говорит, Софи, а я уж подумал, что мне поначалу просто померещилось с перепугу». Инопланетянин коротко зыркнул на Штерна и вернул внимание мне, повторив свой жест и комбинацию звуков. Потом он сместился к своему, ну, наверное, можно сказать, спутнику и хлопнул по плечу его, произнеся то же самое. «Нет угрозы, безопасно», — почти благоговейно прошептал теперь почти скрытый их массивными фигурами Арни. «Лингва понимает их, Софи. Офигеть просто можно. Моя малышка их понимает». Первый пришелец повернул голову к лингвисту и рыкнул что-то уже совсем другое и иным тоном. Отнюдь не таким спокойным, как мне. Очевидно, ему совсем не нравилось, что парень со мной разговаривает. «Безопасно только для женщины, самки», — рассеянно перевел Арни, прислушиваясь к звучанию в своей голове. «Самец, мужчина прочь. Ребята, так не пойдет». И он опрометчиво двинулся ко мне, стараясь обойти иномирных созданий. И сразу же взлетел в воздух, приземляясь на задницу в нескольких метрах от нас. Его просто отшвырнули, и я даже не успела заметить, кто из двоих. Мой монстр разразился целой небольшой тирадой, активно жестикулируя. Он ткнул рукой сначала Штерна, потом в меня и под конец шагнул вперед и взмахнул рукой так, что сомнений не осталось. Настаивает, чтобы я шла с ними. «Твою мать, и силище у них!» Простонал лингвист, поднимаясь на ноги и перевел. «Мужчина прочь или смерть?» «Женщина, нет угрозы. Идти в безопасность. Они хотят забрать тебя, Софи». «Нет», — возразила я и стала осторожно обходить пришельцев, сопровождаемая их пристальными взглядами. «Я не могу уйти одна». Встав рядом с Арни, я схватила его за руку и подняла ее. «Мы пойдем только вместе». Оглядевшись, указала в сторону скал. «И там еще один наш друг. Его мы тоже должны забрать. Идем?» «Только все вместе». «Они ни черта не понимают тебя, Софи», — тихо сказал мой спутник. «Но этому, что справа, явно сильно не нравится, что ты держишься за меня». «Так сделай так, чтобы поняли. Ты же у нас лингвист или как?» Не отпуская его ладонь, я указала на себя, потом на Арни. «Мы идем только вместе». «А ты разве еще не заметила, что со мной тут общаться никто не намерен?» Чуть раздраженно огрызнулся парень, и это заставило мое чудище напрячься и подступить ближе. «Блин, отпусти лучше, пока он мне голову не откусил». Я разжала пальцы, но повторила для верности свое «друг, идем только вместе». Не уверен в произношении, лингва определила их язык родственным Танкава. Пробубнил себе под нос Арни и, глубоко вдохнув, очень медленно произнес какую-то для моего слуха дикую тарабарщину. Второй пришелец оживился и впервые подал голос, немного выше и звонче, чем низкое хриплое ворчание первого, что-то быстро протараторил в ответ Штерну, а потом и обратившись к своему компаньону. Штерн ответил медленно, будто у него язык слегка заплетался, и ему что-то опять сказали. «Так похоже, хоть с одним местным какой-никакой диалог мы наладили. Вот только второй стоял безмолвно, никак не реагируя, не только на усилия лингвиста, но и игнорируя фразы, бросаемые ему его соплеменником. Дав пообщаться им около 5 минут, он дернул своей здоровенной конечностью, однозначно повелевая Арни заткнуться, и, ткнув на меня, произнес нечто требовательно. «Она говорит». Перевел Арни и заработал новый стремительный поворот головы, сигнализирующий раздражение. «Этот парень хочет, чтобы ты сама говорила с ним». «Объясни, что я не могу», — попросила я. «Он целенаправленно меня игнорирует. Разве не видишь, Софи?» «Софи...» — повторил мой пришелец, доказывая, что не так уж и полностью игнорирует лингвиста, и снова проговорил ту же фразу, что и раньше, но уже намного мягче, будто прося, и в сочетании с его жутковатым видом и отблескивающими в темноте громадными клыками это выглядело чистейшим сюром. «Софи говорит сама, как-то так», — сообщил мне Штерн. «Ладно», — смирилась я и даже подступила ближе к монстру, отчего он весь напрягся, склоняясь к моему лицу. «Я говорю, а ты синхронно переводи». «Только давай помедленнее», — попросил Арни. «Во имя Вселенной, знать бы еще, что сказать инопланетному порождению, чтобы не спровоцировать ничего плохого». Вот уж не думала я, в отличие от того же Штерна, о чем можно поболтать с чуждым разумным созданием. Сначала хотела показать, что мы прилетели со звезд, но потом вспомнила, что для этого придется вообще-то в небо тыкать, а это может вызвать нехорошую ассоциацию с челноком, с которого их обстреляли. А вдруг как он взбесится? Нет, пока эту тему технично стоит обойти. И, кстати, конечно, здесь темно, но я не видела никаких следов ранений. Странно, если не сказать больше. Они что, пули непробиваемые? Я София. Указала себе в грудь. Естественно, он и так это понял. Но с чего-то же надо начинать. Поэтому я повторила жест, а потом указала на этого здоровяка, но не касаясь даже шерстинки на нем. «Я Софи, ты?» «Ты скажи». Перевел ответ Арни. «Прости, я не понимаю сам». Я попробовала еще раз, но получила прежний ответ. Тогда указала на его спутника и назвала себя, предложив представиться. «Агова». Тут же отреагировал он. «Вот, работает же». Но рано я обрадовалась. С монстром номер один результат оставался прежним. «Ты скажи, и ничего больше». «Приехали». Увидев мое замешательство, второй пришелец начал говорить, обращаясь к моему собеседнику, но тот оборвал его резким жестом. «Ладно, пойдем другим путем». Досадливо прошептала себе под нос, а монстр согнулся сильнее, словно силясь прочитать по моим губам. «София, твой друг». «София, друг Агова». «Хм», — замялся Арни, прослушав ответ. «София, друг Агова, тут он согласен. Но дальше я не понял ничего. Слово, которым он обозначает тебя относительно себя, Лингва не знает». Краем глаза я заметила отблеск белого света, который не мог быть ничем иным, кроме как светом прожектора. Пока на очень большом отдалении, но сомнений, что еще один челнок будет здесь весьма скоро, не возникало. Естественно, сначала они обследуют место крушения первого, но я уверена, что Верде связался с капитаном, как только меня обнаружил. Выходит, у новых поисковиков были почти точные наши координаты. А это значит, что стоять тут и неторопливо налаживать взаимоотношения с местными у нас просто нет времени. Мы должны бежать или спрятаться, но точно не прямо здесь. Слишком уже все очевидно. Я покосилась на Арни и поняла, что он тоже заметил мелькание луча, пока похожего на всполохи молний очень-очень далекой грозы. «София, друг!» Торопливо завела я прежнюю шарманку, теперь указывая одновременно на обоих пришельцев, а потом и на Арни. «Арни, друг Софии, и ваш друг!» Пришелец номер один издал низкий вибрирующий звук, наверняка призванный символизировать одновременно недовольство и отрицание. Но я продолжила, не позволяя ему возразить, и указала в сторону скал. «Там тоже друг Софии, Арни и ваш, а там...» Указала на уже более отчетливые проблески белого света. «Там враги, ваши и наши». Я обвела красноречивым жестом всех, опять указала на скалы и помолчала, дожидаясь, пока Арни подберет все нужные слова в чужом языке. «Мы должны уходить», — постановила я и, понимая, что ох, как рискую, развернувшись спиной к пришельцам, пошла к пещере. Но тут же была вынуждена остановиться, так как упрямый безымянный монстр обогнал меня и заступил дорогу, в то время как Агова переградил путь Штерну. «Софии!» Относительно и с упреком протянул он и, указав в противоположную сторону, произнес новую, прочувствованную, хоть и краткую речь. «Оно твердит одно и то же, София!» Арни уже не мог скрыть проблесков паники в голосе. «Ты идешь с ними в безопасность, а мы можем проваливать или смерть». Нервно оглянувшись на место крушения первого челнока, я поняла, что сил на терпеливый диалог у меня уже не осталось. Слишком я вымотана морально и физически. Интуиция и характер поведения этих огромных мохнатых существ указывали на то, что причинять мне хоть какой-то вред, по крайней мере здесь и сейчас, они не намерены. Так что можно и надавить, отстаивая свою линию действий. Терять друг друга в чужом мире уж точно для меня гораздо страшнее, чем попытаться поспорить с упрямым, почти не понимающим меня инопланетянином. «Глыба ты упертая!» В сердцах выпалила я, быстро подошла к Арне, обходя сторожащего его движения Агову, и схватила парня за руку. Никто не стал мешать мне, только безымянный что-то заворчал вслед. «Он спрашивает, что такое глыба?» Сообщил мне Штерн, когда я молча потянула его за собой, и, как ни странно, Агова отступил. «Ну так объясни ему, что это бесчувственная, не желающая никого понимать каменюка, об которую хоть разбейся». Тихо, но гневно прошипела я ему и сказала громко, уже для остальных присутствующих. «Арни идет с Софи, Джеремайя идет с Софи». Я решительно зашагала вперед, таща за собой запинающегося в чужих словах Штерна и твердо намереваясь сохранить нашу маленькую группку беженцев в прежнем составе. Я ощущала, как скованы движения лингвиста, да и у самой спина была как деревянная. Кто сказал, что мое поведение не взбесит аборигенов и нам не проломят головы? Хотя скорее уж откусят, но оставаться на месте и препираться или согласиться с разделением тоже не выход. Оба иномирца догнали и, поравнявшись, пошли рядом. Агова слева, мой справа, выдав что-то ракочуще недовольное. Он сказал, что согласен на глыбу. Принимает это. «Что-то мне это не нравится, Софи», — пробурчал Арни. «Глыба так глыба, пусть будет так, если от этого общение пойдет проще. Мы сейчас не в том положении, чтобы выбирать, нравится, не нравится», — тихо возразила я. «Радуйся, что нас не хватают, никуда не тащат, не пытаются убить или сожрать. Мы, черт возьми, встретили настоящих инопланетян и живы, в отличие от тех, кто нас преследовал. Мы долбанные счастливчики, так что не жди от меня жалоб. Ты не можешь знать, что взбредет этим в голову, и понятия не имеешь, не захотят ли они сделать с тобой нечто гадкое». Продолжал капать мне на нервы Штерн. «Может, и так, Арни. Но за то, что будет со мной, если Тюсан поймает, как раз знаю прекрасно. И выберу скорее неизвестность. И если не согласен, могу просто отпустить твою руку. И тогда ты сам за себя». Я очень старалась говорить как можно спокойнее. Но, наверное, это не до конца мне удалось. И напряженность проявилась в голосе, потому как мой пришелец оскалился и прорычал что-то лингвисту, откровенно недружелюбная, упоминая мое имя и его. «Зашибись!» Парень аж скрипнул зубами. «Он приказал мне не сметь с тобой говорить и злить тебя. Арни, слова Софи для глыбы, или пошел вон». «Ну, прекрасно, меня зачислили в подобие гаджета для облегчения общения с тобой. Ну и на том спасибо. Просто потерпи. Вот с какой стати я должна его успокаивать? Взрослый мужчина, пребывающий в неведении о своей будущей судьбе. Но так же, как и я, между прочим». «София, Штерн!» Встревоженный окрик Джермая прозвучал впереди, пугая меня и вызывая мгновенную реакцию у инопланетян. Агова рванул на голос Дока, прежде чем я и вдохнуть для протеста успела. Глыба молниеносно бросился ко мне, сгреб поперек тела, совсем неделикатно швырнул на землю, а сам навис сверху, не наваливаясь, но закрывая со всех сторон. Я взбрыкнула, толкнулась ногами в его широченную твердую грудь и прямо-таки выехала из-под него, скользя спиной по траве. «Джеремайя, друг!» — заорала, что есть сил, одновременно переворачиваясь и вскакивая на ноги. «Агова, Джеремайя, друг Софи! Не трогай! Арни, переведи ему!» «София!» — закричала с темноты Док снова. «Твою же! Док, не сопротивляйтесь!» Нога зацепилась, и я покатилась бы кубарем, если бы глыба не схватил меня снова. «Они не опасны. Арни, да скажи же ты им, что Питер свой!» С катастрофическим, на мой взгляд, опозданием лингвист стал выкрикивать перевод моих слов. Но, похоже, уже было поздно, судя по жутким звукам борьбы впереди. «Нет!» – зашлась я в вопле, но его неожиданно перекрыл громоподобный властный рык глыбы, все еще удерживающего меня. Внезапно наступила тишина, да такая оглушительная, опустошающая, что мои ноги ослабли, отказываясь меня держать. Как же я безумно устала!